зачем я был с тобой, зачем тебя любил и на руках носил. Расстались мы тогда, и пролетели дни, и с кем бы ни был я, но в сердце только ты. О, Боже, я не могу без тебя. Зачем я был с тобой?